«Ну-ну», — просит он, совсем старик, похоже, крышей двинул. «Такими темпами я свой пулемет на входе в наше общежитие поставлю и начну всех, включая девчонок, обращению и стрельбе обучать. Мандат с печатью у меня есть, покажу его мадам Спрут. Поручаю старостам факультетов и школы принять все меры, чтобы избежать столкновения учеников с дементорами», — продолжал директор. «Теперь о приятном. Для меня большое удовольствие представить вам двух новых учителей. Во-первых, профессора Люпина, великодушно согласившегося занять место преподавателя защиты от темных сил. Не аплодировал практически никто. Так-так-так, вот и фигурант-бомж явлен народу. Надо написать Сириусу о появлении на свет Божий его старого приятеля и одновременно Андромеде, о необходимости предостеречь Дору. Да и самой Доре, об опасности слишком тесного общения с оборотнями и о последствиях подобных контактов. Выпуск из школы милиции у нее только следующим летом, но все равно, лучше перебдить. Наш второй новичок», — объявлял тем временем Дамблдор. «Я с сожалением должен сказать, что наш преподаватель по уходу за магическими существами профессор Киттлберн этим летом вышел на пенсию, чтобы успеть насладиться жизнью, пока не лишился всех конечностей. Тем не менее, я счастлив сообщить вам, что его место займет никто иной, как Рубиус Хагрид, согласившийся на эту работу в дополнение к обязанностям лесничего. Правы мы были, Сью, что не стали брать его предмет. Помнишь же те плотоядные книжки, значит, это его рук дело», — шепнул я на ушко Сьюзен. «Да уж», — ответила та, — «не позавидуешь тем, кто согласится». Мадам Спрут при виде нас только руками всплеснула. «Ну, наконец-то! А то мне уже старосты сказали, что вас дементоры испугались». «Правильно испугались. Мы им в поезде отпор дали, лично я трех пристрелил, все остальные убежали. Правильно они нас боятся, здесь им не тут». «Пристрелил. Ну как, ты же не знаешь заклинаний, чтобы их отгонять». «Я не заклинаниями, я из пулемета. Вот, смотрите, мадам Спрут. Вот сам пулемет, вот патроны к нему, а вот мандат на мое имя от мадам Боунс, дозволяющий мне использовать для самозащиты любое магловское оружие, которое я сочту нужным. Что же до дементоров, то во всех других странах, кроме Британии, они проходят по категории особо опасные, при обнаружении уничтожать на месте. Вот, для справки, энциклопедия, пускай и русская, и издание 38-го года, но дементор там есть», — достал и показал мадам Спрут свою книжку. «Так, где он у нас? Бан, вур, гос. Вот, дементоры с иллюстрацией. Похоже. Да, и как точно. Так, что тут написано? Происхождение. Повадки. Питаются человеческими душами. Крайне враждебны к людям и приравненным к ним по статусу волшебным существам. Попытки завезения. Постановлением СНК СССР от 26 июня 1925 года признаны особо опасными, при обнаружении необходимо уничтожать на месте. Список рекомендованных способов для уничтожения прилагается». Вот так-то вот, русские еще 70 лет назад такой закон приняли. Просто удивительно. Ничего тут удивительного. Мне как раз мадам Боунс рассказала, что твари этих, которые в капюшонах, не истребляют только здесь, в Британии, вот и плодятся они тут, как хотят. Уж она-то по службе с ними сталкивалась, знает. Поверить не могу. И, главное, эти, от них же все мои посадки вянут. Взвелась мадам Спрут. Неудивительно, что Азкабан – голая пустыня. Так ведь весь мой урожай пропадет. Не пропадет, профессор. Сюда сунутся, получит пулю. Вы только мне тоже разрешение напишите, мол, для защиты сада от садово-огородных вредителей повышенной опасности. Конечно, конечно, если вас они боятся, так я и сделаю. Занятия в новом учебном году, как водится, начались с травологии и новых растений, которые, кажется, будут в этом году выживать исключительно стараниями мадам Спрут. Нумерология, которую мы в этом году начинали изучать впервые, оказалась лишь разновидностью математики. Ну, если верить мадмуазель Вектор, которая, впрочем, объясняла все живо и образно. Помимо этого, сей предмет был единственным, по которому в качестве домашнего задания полагались не сочинения, которые за их очевидной ненужностью я доверил писать собственным карандашам, а некое количество упражнений из задачника. Но самая соль скрывалась не только лишь в содержимом предмета. Сдается мне, что многие наши хлопцы сильно потом пожалели, что предмет не выбрали, ибо выглядела мадмуазель-профессор весьма и весьма эффектно. Видимо, у Доры научилась. Причем сама учительница заговорщически шепнула мне на ухо, низко так наклонившись, что лично от меня ждет максимального прилежания. Все же, значит, заметила тогда, в косом переулке, что смотрел я на нее и как я это делал, теперь заигрывает, чтобы я увидел именно то, что я там увидел. Что ж, постараемся оправдать. Курс по древним рунам вела мадам средних лет, представившаяся как профессор Баблинг. Как мы уяснили из ее вводной лекции, знание рун поможет в усилении действия заклятий, защите дома и собственной шкурки. Рунных систем, как оказалось, в мире существовало превеликое множество, начиная от египетских иероглифов и вавилонской клинописи и заканчивая вполне современным ивритом. По словам профессорши, в школьную программу входят далеко не все известные системы, так, например, славянскую или кавказскую здесь не учат, иврит тоже. Кто-то шибко умный из британского министерства счел достаточным наличие в программе египетского, скандинавского, одного из индийских и вавилонского рунных алфавитов. В первый же день написал бродяге о явлении народу его старинного приятеля, известного в миру как Лунатик. Появился, мол, был директором представлен, но не понят. Ответное письмо от Крестного прилетело пару часов спустя. Сириус писал: «Сахатый младший, честно скажу, ты меня очень удивил. Я даже не знал, что мой старинный кореш Лунатик будет в этом году у вас учительствовать. С тех пор, как меня посадили, я о нем ни слова не слышал. Ни одной малявы с воли от него мне не передавали, и даже с тех пор, как я откинулся, он ни разу со мной не связался. Что-то здесь нечисто. Поговори с ним сам. Я так подозреваю, что Лунатик попал под влияние известного тебе господина Д. Впрочем, он еще в школе был таким же, не особо решительным, с девушками, например, заигрывать даже не пытался, в отличие от меня или твоего папы, и списывал все это на свою маленькую пушистую проблему. Мы пытались его как-то агитировать, даже сводили с кем-то из своих подружек, но он ни в какую. Не удивлюсь, если идею о моем предательстве ему внушил Д. Если, как ты говоришь, он и тебя-то искать не пытался. На его месте я бы перевернул все вверх дном, но нашел бы тебя и забрал бы от твоих прежних опекунов. Сообщи о результатах беседы, тогда будем думать, что делать дальше. С отцовской любовью, бродяга. Что ж, значит, поспрашаем, где и какие черти носили господина Лунатика, он же фигурант-бомж все эти годы с момента убийства родителей оригинального Гарика. Судя по его изможденному виду и не новой одежде, похоже, он так и бомжевал где-то. Ну и, если учесть то, что написал мне Сириус, то Лунатик – далеко не лучший спутник жизни для Доры. Определенно не лучший. Неугомонные братаны Дрет и Фордж поведали мне, что всезнайка Гриинджер взяла себе для изучения все, подчеркиваю красным, все дополнительные курсы из предложенного списка. При мне процитировали ее расписание, которое подсмотрели за завтраком, так, к примеру, курс нумерологии приходился на одно время с прорицаниями, а древние руны – с магловедением. Каким, интересно, образом Гермиона собралась все это учить? Ах, да, если вспомнить третью книжку канона, то ее же, Гермионы, собственная декан с негласного разрешения некоего бородатого старикана выдала ей во временное пользование так называемый хроноворот, чтобы ходить на два урока сразу. А что есть хроноворот? Да, по сути, та же машина времени, только забрасывает назад максимум всего лишь на 3 дня, на большие мощности не хватит. Так, стоять, а кто мешал воспользоваться этим милым прибором в 81 году, октября месяца, 31 числа, и спасти жизни неким гражданам Поттеру, Джеймсу Чарльзу, и супруге его, Поттер, в девичестве Эванс, Лили Марии. Религия, что ли, не позволила, а, борода многогрешная. Да-да, господин директор, это к тебе предъява будет. Думаю, мадам Боунс, а в особенности Сириус, будут счастливы выслушать твои показания. Сказал братанам, чтобы вычислили, как именно Гермиона ходит на 2 урока сразу и с помощью какого предмета она это делает, и этот предмет у нее стырили, причем так, чтобы собственных пальчиков на изъятом вещдоке не оставлять. Сам же написал Сириусу и Амелии о сем занимательном эпизоде и изложил свои подозрения на этот счет. Помощь следствию освобождает от ответственности, а напакостить тому же Дамблдору, не знаю, как и кто, но Сириус будет точно рад. Ответ от Амелии не заставил себя долго ждать. Мадам Боунс, замнаркома внутренних дел, а по совместительству, еще и невеста Сириуса, подтвердила мои опасения насчет игр со временем и несанкционированном применении хроноворота и настоятельно рекомендовала, читай между строк, приказала, сей предмет у мадмуазель Гриинджер изъять как можно быстрее и прислать в Аврорат как вещдок. Игры со временем, мол, это уже не шуточки, и если слишком заиграться, то может вырасти грибочек побольше, чем от русских ракет. Те же неугомонные братаны-близнецы просветили нас, что урок ухода за магическими существами чуть было не закончился трагедией. Хагрид не нашел ничего лучше, как притащить на урок весьма опасное существо под названием гиппогриф, которое представляет собой гибрид лошади с орлом, то бишь клюв и крылья от орла, ноги и хвост от лошади. Мы его еще как-то видели на огороде, капусту у мадам Спраут воровал. Так вот, сие существо отличается весьма гордым нравом, куда там джигиту с Кавказских гор, причем гордым настолько, что для общения нужно обязательно поклониться. Естественно, отличился младший Малфой, который кланяться отказался, но начал сразу же задираться. Гиппогриф, ясен пень, сразу же ответил, клювом разодрав петушку левую руку. Провокатор кинулся жаловаться собственному папаше. Старший петух не замедлил явиться, потрясая корочками совета попечителей, и лично отстранил Хагрида от уроков. Гиппогрифа забрали и увезли в неизвестном направлении. Доводы многочисленных свидетелей, что де Хагрид не виноват, а это младший Малфой его спровоцировал, не подействовали. Впрочем, Малфой за свои проделки тоже ответил. На уроке у Слакхарна он не смог ничего толком сделать, даже несмотря на помощь присутствовавшего там же Рона Уизли, и получил в результате заслуженного гуся. В общем, на урок у профессора Люпина, он же лунатик, мы шли с противоречивыми чувствами. Уж куда, а насчет испортить нам настроение всегда охотников хватало. Много кто может это делать. Плодово-выгодное оно же чернила оно же червивка, народные названия дешевых плодово-ягодных вин, имеющих отвратительное качество и сравнимых по свойствам с денатурированным спиртом, не рекомендуется употреблять из-за крайней опасности для здоровья. Письмо. В русской образовательной традиции оценка 2, то есть неудовлетворительно. Глава 14. Скелет из шкафа. На улице темнело, сидел я за столом. Лесник сидел напротив, болтал о том, о сем, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Король и шут лесник. Кабинет защиты от темных сил в своем нынешнем воплощении разительно отличался от самого себя за предыдущие 2 года. Не было висевших там и сям вязанок чеснока, которыми Кверреллу хотел спастись от не только лишь вампира. Исчезли многочисленные портреты Локхарта, оказавшегося педофилом и оформленного по высшей мере. В классе, кроме доски и парт, не было ничего, что могло бы внушать подозрение. Лунатик появился вскоре после звонка, поставив портфель на стол. Был он все в том же потрепанном пальто, но выглядел немного свежее, чем на торжественном ужине. «Добрый день», — сказал он. «Пожалуйста, спрячьте учебники, вам понадобятся только палочки. Сегодня у нас будет практическое занятие». Половину класса при этих словах нервно передернуло. Единственный наш практикум в исполнении Локхарта, как все помнили, закончился конфузом и всеобщим посрамлением преподавателя. Ага, еще тогда великий специалист по защитной магии попытался выдать обыкновенного лептеноутарса дисмлинейта за неизвестный науке вид магического существа. Но, тем не менее, книжки все попрятали, а ВП, соответственно, вытащили из карманов. «Все готовы», — объявил Люпин. «Пойдемте со мной». Судя по карте, кабинет, куда мы шли, был обозначен как учительская. Лунатик повел нас к большому шкафу, который периодически качался и потрескивал. «Не беспокойтесь», — сказал нам препод, — «там всего лишь Богдард». Мои однокурсники, однако, задрожали. Сьюзен и Дафна инстинктивно прижались ко мне ближе. Я нащупал в кармане наган. Хорошо, что догадался перед выходом барабан набить. «Богдард и любит темные, замкнутые пространства», — объяснял нам Люпин. «Шкафы, места под кроватями, раковинами, один раз я нашел такого в старых напольных часах. Этот поселился здесь позавчера, и я попросил директора, не оставит ли его для практических занятий. Вчера у меня уже были гриффиндорцы и слизеринцы, остались весьма довольными. Итак, первое, о чем нам нужно знать, что такое Богард. Руку поднял Майкл Корнерс Равенкла. Богард меняет облик, он превращается в то, что, по его мнению, больше всего нас испугает. Молодец, Майкл, 5 баллов Равенкла, поблагодарил Люпин. Я сам не объяснил бы лучше. Итак, Богард сидит в темноте, еще не приняв форму. Он еще не знает, как напугать человека снаружи. Никто не знает, как выглядит Богард сам по себе. Как только я его выпущу, он сразу же превратится в то, чего боятся многие из нас. Это означает, что у нас есть перед Богардом большое преимущество. Кто-нибудь понял, в чем оно заключается? Класс смолчал. Затем несмело потянула руку Дафна. Если нас много, он не знает, во что превратиться. Точно, ответил лунатик. Когда вы имеете дело с Богардом, лучше подходить с кем-нибудь, это собьет его с толку. Если на него пойдут двое, он не будет знать, в кого превратиться, в безголовый ли труп, в плотоядного слизня, или во что-то еще. Однажды я видел Богарда, который так вот запутался, попытался напугать двоих и стал половиной слизняка, а это было уже не очень страшно. Так вот, заклинание, отпугивающее Богарда, достаточно простое, но оно требует умственных усилий. Дело в том, что Богарда можно победить только смехом. Что вам нужно будет сделать, так это заставить его превратиться в то, что кажется вам смешным. Сначала попробуем без палочек. Повторяйте за мной. Ридикулус, ридикулус. Дружно выкрикнули мы. Очень хорошо, ответил Люпин. Но, боюсь, это была легкая часть. Одного слова недостаточно. И здесь нам поможет, ну, например, Эрни. Эрни Макмиллан несмело подошел к преподавателю. Итак, Эрни, чего ты больше всего боишься? Спросил Люпин. Вампиров, заикаясь, выдавил из себя Эрни. Вампиров, говоришь, озадаченно сказал Люпин. Так, а теперь попробуй себе представить вампира с резиновой грушей в пасти и в клоунском наряде. Эрни хихикнул. Значит, представил. Так вот, когда Богард вылетит из шкафа, он превратится в вампира. Эрни, ты махнешь палочкой, крикнешь «Ридикулус», и вампир станет клоуном с резиновой грушей в зубах. Понял. Понял. Начинаем. Люпин открыл шкаф, и оттуда действительно выплыл вампир. Ридикулус. Выкрикнул Эрни. Вампир моментально превратился в клоуна, бессильно сжимавшего клыками резиновую грушу. Очень хорошо, похвалил лунатик. Так, кто следующий? Падма, твоя очередь. Индианка вышла вперед с каменным лицом. Клоун превратился в зомби, вокруг которого кружились мухи. Ридикулус. И зомби рассыпался в прах, превратившись в кучу слоновьего навоза. Вслед за Падмой вышел Эдди Кармайкл, у которого Богард стал громадной крысой, попавшейся в мышеловку, потом Майкл Корнер, который заставил скелет танцевать нижний брейк. У Сьюзен Богард превратился в воющего волка, который при слове «Ридикулус» обрел розовый цвет шерсти и попал на цепь, а вот у Джастина Богард стал громадным медведем в шапке-ушанке с красной звездой, сжимавшим в лапах серп и молот. Джастин не знал, как можно сделать медведя смешным, но испугался еще больше и обмочил штаны. На помощь кинулась Лиза Терпин, при виде которой медведь превратился в стайку синих пикси, которые вспыхнули алым пламенем. У Дафны Гринграсс Богард принял вид Локхарта в розовой мантии, и при слове «Ридикулус» Локхарт задергался в петле. А все же хорошая реакция у подруги, я уже за наганом потянулся. Да и насчет результата, помню я, как она за Асторию переживала. Особенно, когда я ту у того самого Локхарта отбил. Оставался только я, но Люпин мне увидеть Богарда не дал, перехватив его внимание на себя. Вместо дергающегося в петле висельника возникла луна, окруженная тучами, и от взмаха профессорской палочки она превратилась в спущенный воздушный шарик. «Ну-ка, ну-ка, мы почти с ним разобрались», — подбодрил нас Люпин. «Кто последний?» «Эрни, давай заканчивай». Богард второй раз стал клоуном, все заржали, и клоун взорвался, разлетевшись на конфетти. «Великолепно!» — сказал радостный Люпин. «Молодцы! По 5 очков всем, кто справился с Богардом, а Эрни — 10, коль уж он надолел его дважды. Домашнее задание — составить конспект главы о Богардах. Сдать прошу в понедельник. Все свободны. Класс потянулся на выход, остались только я, Сьюзен и Дафна. Гарри, ты что-то хотел спросить? Удивился Люпин. Сын Сахатова передает привет господину Лунатику от господина Бродяги, ответил я. Сириус, он жив. Что с ним? Последний раз, когда, его же посадили. Его уже давно выпустили. Когда мы приехали на каникулы, он нас встречал на вокзале. Ну как? Неужели кто-то смог найти доказательства его невиновности? Весной мы поймали хвоста, а тот на допросе раскололся по полной. Как? Хвост, он же погиб. Сириус его. Ничего такого бродяга, как оказалось, не делал. То, в чем его обвиняли, это все работа самого хвоста. Если что, мадам Боунс подтвердит, мы ей лично хвоста сдали. А уж ее подчиненные во Аврорате задержанного раскололи, вот и результат. Раскололи. Допросили. То есть, бродяга же только вышел, так по фене все каникулы и ботал. Отучить не смогли, как ни пытались. Гарри, как можно с ним связаться? Обыкновенно, письмо написать. Камина у него нет, только не стоит удивляться, если напишет на тюремном языке. Помотала судьба человека за 12 лет. Ничего страшного, надеюсь, что пойму. Спасибо тебе, Гарри, за радостную весть, поблагодарил меня Люпин, отпуская нас. Меня терзают смутные сомнения, сказал я обеим подругам, когда мы шли по коридору. Бродяга писал, что, пока он сидел, от его лучшего кореша Лунатика не было никаких известий. За все 12 лет от Ситки ни единого письма с волей ему не передавали. «Ты хочешь сказать?» – спросила Дафна. «Пока клеить ярлыки не будем, пускай сначала двое мародеров повидаются с глазу на глаз. Тогда мы и узнаем, что и как». Спустя еще несколько дней неугомонные братаны таки притащили мне некий предмет, завернутый в кусок тряпки. «Это что?» – спрашиваю их. «То, что ты хотел, чтобы мы изъяли. Зануды Гринджер. Хроноворот, то есть? Ну-ка, ну-ка, дайте-ка глянуть». Разворачиваю, смотрю, внешне предъявленный прибор не очень отличается от обычных часов. Ясно, почему заряда только на 3 дня хватает, размеры маленькие, это ж не Делориан на атомном ходу, на каком Док Браун рассекал. И не аппарат на полкомнаты конструкции товарища Тимофеева, каким тот в свою квартиру живого царя вызвал. Благодарю за службу, братва, ни за что. Если еще что понадобится, кому-то напакостить, или у кого-то что-то стырить, обращайся. Вещдок я на адрес мадам Боунс таки отослал, с припиской, что предположительно изъятые предметы есть то самое, с помощью чего совершаются несанкционированные игры со временем. Взамен в тот же день прилетел точно такой же предмет, только, по словам мадам Боунс, не работающий. То бишь, если Гермиона вдруг захочет перескочить на пару часов назад, то фокус не сработает и ничего у нее не получится. Испорченный хроноворот подбросили Гермионе те же Фред и Джордж. Теперь будем наслаждаться реакцией. Как и следовало ожидать, на следующий же день всезнайка Гринджер неожиданно не смогла попасть на половину своих курсов. То есть на прорицаниях ее видели, а вот на нумерологии, нет, лично был свидетелем, и мадмуазель Вектор за пропуск урока вполне законно сняла с Гриффиндора 10 очков. Ну и по делам юной правозащитницы, нефиг было брать больше, чем можешь унести. Кончилось все тем, что Гермиона, лишившаяся к концу дня 30 баллов, залилась слезами и кинулась в кабинет к МакГонагалл объясняться по поводу внезапно испортившегося инструмента. Еще через пару дней мне, Сьюзен и Дафне пришло приглашение от профессора Слакхарна посетить собрание улиточного клуба. Как я уже знал от Андромеды и Амелии, да и Сириус тоже что-то помнил, клуб этот создавался преподавателем зелий для представителей аристократической молодежи и особо талантливых выходцев из низов и представлял собой что-то вроде кружка по интересам с дополнительными факультативами на вроде курса хороших манер и этикета, принятого, как выяснилось, в местном волшебном мире. Скажу честно, лично я чувствовал себя на этом заседании примерно так же, как уличный кошак породы дворовой обыкновенной, очутившийся на кошачьей выставке элитных пород. Ну, или как революционный матрос, зашедший с винтовкой наперевес в особняк к богатому буржуину с целью раскулачивания оного. Тарелку пополам не разрезал на фуршете, и на том спасибо. Что же до принятых, как оказалось, в магическом мире одежных традиций вроде ношения балахонов и высоких остроконечных шапок, то меня в чем-то похожем не видели вообще с самого момента моего первого появления в стенах замка. Как похолодало, так и проходил я всю зиму в шапке-ушанке да валенках. Все делали больших глаз, но свое фи не высказывали. Заготавливать дрова, к примеру, в балахоне было неудобно, кое-кто на горьком опыте убедился, запутавшись в длинных полах, а в результате споткнувшись о пень и получив поленом по башке. Да и не грили они, балахоны те, нифига, зимой это было очень ощутимо. Преимущество же отопления по-русски, то есть с печкой и на дровах, с моей подачи осознал на собственном опыте весь Хафлпаф. А потом, и не только он, те с Гриффиндора и Равенкла, что грелись по вечерам у нашей печки, потом разносили по школе весть о том, что хоть где-то нормально топит и можно спать, не клацая зубами от холода. Летом же я в обычных штанах да футболке рассекал, мне-то что? Ответ от мадам Бонс с результатами расследования пришел на следующий день после собрания улиточного клуба. Изъятый нами предмет менты безошибочно определили как хроноворот, причем нигде и никем не учтенный. Радикальных действий, чтоб не попалить контору, решили пока не проводить, но дать кое-кому втык Амелия обещала. История с играми со временем имела продолжение. Всезнайка Гермиона моталась по школе, как белка по лесу. Ясен пень, нового инструмента взамен испорченного ей никто выдавать не собирался. Не знаю, как и что она выбила у мадам МакГонагалл, но бегала теперь Гермиона на уроки через раз. Учителя, видимо, предупрежденные, сообщали ей домашнюю работу на два урока сразу. Впрочем, не все. Тому же Слакхарну было явно на все наплевать и на инструкции МакГонагалл тоже. Мадмуазель Вектор, кстати, тоже авторитеты не уважала и вытаскивать Гермиону в отличницы не собиралась. Под самый Хэллоуин написал Сириус. В листке бумаги, который нам принес какой-то большой и яркий птиц, говорилось: «Сахатый младший, повидался я с лунатиком. Знаешь, щен, похоже, я был прав. Мой старинный друг, пока я чалился, действительно попал под влияние нехорошего человека, да, до нашей встречи, как оказалось, Римус был абсолютно убежден, что я попал за решетку справедливо, и так, мне кажется, до конца и не поверил, что я вышел за отсутствием состава преступления. Так что прав ты был, крестник, что советовал держать ухо востро. За 12 лет действительно поменялось слишком много, хотя и не все. Как мне сообщила Эми, нынешним аврорам точно так же запрещают адекватный ответ при задержаниях бандитов и убийц. Помню же, сам ведь был таким же, пока не сел. С Амелией, она же Эми, я обо всем договорился, она тебе должна была уже тоже написать, про историю с большим количеством факультативов я в курсе. На лето мы назначили свадьбу. Ты будешь у меня понятым, и даже не пытайся возражать, не получится. Со своей стороны Эми пригласила в понятые, догадайся, кого. Даю наводку, она не любит, когда ее называют полным именем. Сначала Эми хотела позвать мою кузину, но Энди отказалась наотрез, как только узнала, кого позвал я. Говорит, Дора лучше подойдет, тем более что, насколько я могу сравнивать, из взбалмошной девчонки, не отрывавшейся от тебя в детстве, выросла не менее взбалмошная юная особа, не меньше прежнего к тебе расположенная. Удивляешься. Правильно делаешь. Но я прекрасно помню, как мы все собирались у Энди и Тида, еще твои папа и мама были живы, и вы с Дорой были неразлучны. Мы с твоим папой вас еще в шутку женихом и невестой называли. Вот и думай теперь, какая доля шутки была в нашей шутке. Сейчас я сижу на Багамах, грею пузо на пляже и попиваю кубинский ром, благо здесь Куба неподалеку и рома, хоть залейся. Мой участок, конечно же, успел зарасти лесом, но летний сборный домик мне поставили, а зимы тут не бывает. Как там у вас дела? Присматриваешь за девчонками? Ты смотри там, не подведи, чести мародерской не посрами. На будущее лето приедешь, проведу воспитательную беседу. Заглядывала ко мне Цесси, ты ее тоже должен помнить, в недавнем прошлом, жена Люциуса Малфея и мать Драка, коего ты именуешь петушком. Я еще при тебе развел ее с мужем на основании того, что он петух. Из того, что я от нее услышал, в подробностях и без купюр, так еще больше убедился в том, что ты был прав, и род Малфеев – это один сплошной петушатник. Так что мочи гада, если раскукарекается без разрешения. И сам, кстати, Дамблдору не верь, не соверши ту же ошибку, что и я 12 лет назад. Этот нехороший человек предаст тебя при первой опасности. Пиши в ответ, как у вас там дело обстоит. На Рождество увидимся. С отцовской любовью, бродяга, ясно. Значит, лунатик за время отсидки бродяги действительно повелся на сладкие слова недоброго дедушки Дамблдора. Что ж, он накрасил себя в те цвета, в которые он накрасил себя. Тем более горьким будет разочарование, когда бороду многогрешную настигнет возмездие за грехи. Кажется, по канону его должны были грохнуть в конце шестой книжки, а разоблачить в седьмой. Постараемся, чтоб это сделали пораньше, не грохнуть, так разоблачить. Уж кто-кто, а английские газетчики по части обливания дерьмом ближних своих впереди планеты всей, знаю я, как они наш родимый Советский Союз поливают. Из последнего, что довелось услышать, так это дикие вопли военных, политиков и просто богатых аристократов, разразившиеся вокруг очередного пролета советских Ту-95 прямо возле границы английских территориальных вод. Все как обычно, злые русские в очередной раз пробуют на прочность английский парламентаризм и свободомыслие. А у самих-то тех аристократов и коронных служак опять, вон, в Шотландии волнение, демонстранты в килтах и под шотландскими флагами снова вышли на улицы Эдинбурга и Глазго с требованием разорвать англо-шотландскую унию и восстановить независимость шотландского государства. Собственно, лунатик устроил нам еще один практикум, на сей раз предъявив нам болотного духа, бултыхавшегося в закрытом аквариуме и светившего чем-то, напоминавшим гнилушку. На Руси, глянул в энциклопедию, проживает похожее существо под названием кикимора. Но вот однажды Люпин на урок не пришел. Как мы потом узнали от мадмуазель Синистры, что астрономию нам читает, как раз в тот день было полнолуние, то есть фаза принудительного превращения для оборотней волколаков. Урок в этот день вел профессор Флитвик, особо домашними заданиями не разбрасывавшийся. Но всей нашей честной компании сие было намеком. Оборотень – далеко не такое спокойное существо, каким может кому-то показаться. Случайные интересы влечения, которые он создает, обманчиво и вводить в заблуждение некоторых незамутненных девушек не должно. А то помню я по прошлой жизни, как и до какой степени был одержим слабый пол героями фильма «Сумерки» были там вампиры да оборотни, так половина в одних влюбилась, половина – в других. Этого я, разумеется, девчатам не сказал, но статью про оборотни из своей энциклопедии им перевел специально. Оборотни – вид разумных человекоподобных существ. Впервые описан пред. 14-15 ВВ, О, имеет две устойчивые формы. Спокойная, в которой обычный О не отличается от человека, и лунная, которую О принимает при наступлении полнолуния. В этой форме О напоминает крупного волка, но с более развитыми конечностями. В спокойной форме О часто испытывает сожаление и даже раскаяние по поводу своего иного свойства, но в лунной форме не способен к самоконтролю и становится, как правило, крайне агрессивен. Плотояден, О, в лунной форме способен задрать корову. В спокойной форме в рационе предпочитает мясо, в лунной – сырое. Клыки, О, в лунной форме достигают длины в 50-75 мм. Крайне опасен для людей. Является разносчиком возбудителя опасного заболевания, так называемое оборотничество, действующего только на человека и передающегося посредством укуса. Укус оборотня заразен в любой форме. Укушенный человек в следующие полнолуние сам становится О. Способ излечения оборотничества пока неизвестен. К размножению половым путем О способен плохо, заражение часто делает его стерильным. Для О характерен образ мышления, присущий животным семейства волчьих. О. Самец часто создает стаю из самок и младших самцов, которых заражает посредством укуса. Убить О можно посредством серебряных пуль или осиновых кольев, также хорошие воздействия оказывают артиллерийские и реактивные снаряды, а также огнеметное и химическое оружие. Защита от нападения О. Доспехи, закрывающие все тело, из металла толщиной не меньше 5-7 мм, или серебряные, или из обрезиненной и армированной ткани толщиной не менее 20 мм, дабы исключить возможность прокусывания. Современный ареал расселения на территории СССР, предгорья Карпат и Кавказа, постоянно сокращается за счет отстрела. Популяция О в СССР по состоянию на 1935 год оценивалась в 2 часа минут 2,5 тысячных особей, имеется тенденция к сокращению. Попытки предоставить О гражданские права наравне с остальным населением предпринимались правительством Советской Республики еще в 1918 году, но разгул диких О во время гражданской войны перечеркнул эти усилия. Итогом чего стало полное уничтожение ОО в Новороссии, Бессарабии, Донской и Кубанской областях. Впоследствии в 1921-1923 годах все ОО были истреблены также в Молдавии и Буковине. В настоящее время советским правительством разрабатываются меры по сведению к минимуму контактов ОО с людьми и по исключению из природы популяции диких ОО. В 1927 году организован первый в СССР питомник ОО в предгорьях Кавказа. Тогда же организован отлов диких ОО и переселение в питомники. Несмотря на меры по сохранению популяции ОО, отстрел всей еще продолжается ввиду опасности ОО в лунной форме для человека. Ввиду этого постановлением СНК СССР от 15 августа 1928 года ОО объявлен ограниченно опасным видом, подлежащим строгому контролю специалистами НКЧ и НКВД. Во время полнолуния ограничение на отстрел диких ОО снимается. Случаи заражения человека вирусом оборотничества в настоящее время жестоко пресекаются, в каждом таком случае ОО подлежит ликвидации. Вот так-то вот. Если в 35-м оборотней на Руси 2000 оставалось, да еще с тенденцией к сокращению, сколько их потом войну пережило. Тем более, как тут написано, всех оборотней из степной зоны перебили еще в гражданскую. Но главное, девчата все уяснили. Оборотень – вид опасный и приближаться к нему неподготовленному лицу крайне чревато. Тесное же общение нежелательно по определению. С глубоким неудовольствием отметил для себя, что одержимость, которую испытывала Джинни Уизли ко мне лично, никуда за лето не делась, наоборот, стала еще сильнее. Вновь, в точности как в прошлом году, мы не раз и не два замечали, как Уизли номер 7 постоянно старалась быть у меня на виду, но столь же постоянно краснела и куда-то испарялась, едва мне стоило глянуть в ее сторону. Вот же ж, ей же ж английским, мать, языком сказано было, не светит ей ничего, пусть другого ухажера себе поищет. От внимания Сьюзен и Дафны одержимость мною Уизли номер 7, конечно же, не укрылась, и с тех пор рядом со мной постоянно находилась или одна, или другая, дабы продемонстрировать некоторым особо упертым поклонницам, что моя тушка уже занята. Как они поделили дежурство и вообще как договорились разделить мое внимание на двух, не знаю и знать не желаю. Даже если бы и спросил, никогда бы ведь не раскололись. 31 октября наступили первые выходные, в которые был дозволен поход в Хаксмит. Конечно же, мы все втроем собрались и после завтрака выдвинулись. Выпускал нас завхоз мистер Филч, пристально проверявший наши разрешения. Мое, как, впрочем, и у Сьюзен с Дафной, возражений не вызвало. Роль местных маршруток играли все те же безлошадные кареты, хорошо хоть проезд был условно бесплатным. Это ты, Поттер. Ну вот ни один выход в свет не мог не быть омрачен присутствием бледнолицего петушка. Не боишься дементоров? Больших, страшных, гадких дементоров. Тебе же не нравится их присутствие, правда? Же, слова не давали. «Сгинь, тварь нечистая, твое место, под нарами, ты пожалеешь, Поттер», – провизжал Малфой, садясь в соседнюю карету. Сама деревня, вокруг которой стоял такой шум, ничем особенным не отличалась. Несколько улиц с домиками средневекового вида, напомнившими мне строения из баварских деревень. В этих домиках, как и везде в таких туристических местах, первые этажи были заняты под всевозможные магазины и лавочки, в которых торговали примерно то же самое, что и в косом переулке, ну, с той лишь разницей, что ассортимент предлагаемых товаров был победнее. Лавочка же палочных дел мастера отсутствовала напрочь, как и обязательная для подобных деревушек стоянка экскурсионных автобусов. Сьюзен и Дафна затащили меня в кондитерский магазин под названием «Медовый герцог». К нашему неприятному удивлению, изнутри на двери висела грозного вида бумага. Распоряжение Министерства магии. Напоминаем покупателям, что до поступления дальнейших указаний дементоры будут патрулировать по улицам деревни каждую ночь после захода солнца. Эта мера предосторожности введена ради безопасности жителей Хаксмида и будет отменена после поимки Беллатрикс Лестриндж. В связи с этим рекомендуем вам завершить все покупки до наступления темноты. Странно как-то они о безопасности жителей заботятся, мрачно прокомментировал я. Прямо не деревня, а фашистский концлагерь какой-то. Только что желтые звезды на одежду нашивать не заставляют. Какие звезды? Не поняли девчата. Был бы здесь наш еврейский приятель Тони Гольдштейн, так он бы много чего по этому поводу рассказал. В частности, про то, как немцы в ту войну сгоняли еврейское население захваченных городов в гетто и заставляли обитателей этих гетто носить на груди желтые шестиконечные звезды. А потом, когда русские пошли на запад, и Гитлер понял, что войну проигрывает, тогда немцы стали переправлять жителей гетто в концлагеря, где тех ждала мучительная смерть. Какой ужас! — широко раскрыла глаза Сьюзен.